«Чуть не босиком к Захару кинулась», — говорила Пестемея, натягивая толстую шерстяную кофту. Устин поднялся, сел, свесив ноги с кровати. «Зачем это к Захару?» — спросил он тихо. «За лошадьми? В больницу ведь тебя надо. В одерки? Шутка ли? Из ума вышел, припадок заколотил». «Из ума?» — переспросил Устин. «Припадок? Варька, переобувай отца-то, два тулупа достань». «Ага, припадок». Захар поводил глазищами недоверчиво, а ничего, дал. «Поди, — говорит Курганову, — скажи, я велел». «Курганов и сам бы, без председателя». «Мало ли что», — строго произнесла Пестемея. «Варька, какие ты ему портянки вертишь? Суконные давай». И тут только Устин заметил, что дочь, присев на корточки, оборачивает ему ноги портянками. Он поглядел на ее густые волосы, рассыпанные по небольшим смуглым плечам, и равнодушно подумал: «А, черт с вами! Хоть в больницу, хоть к дьяволу на рога!» Устин молча позволил себя одеть, молча и покорно вышел на улицу вслед за женой. Фрол Курганов, смятый, не выспавшийся, глянул на него. «Ну так как же? Если лошадь в оглобле не идет, ее по морде, что ли, хлещут?» Голос Курганова был мягок и ровен, но все равно Морозов уловил в нем невеселую, горькую насмешку. «Это к чему ты?» Но тут же забыл про свой вопрос, бухнулся в сани. Рассвет застал их уже за деревней. Холодный густой мрак нехотя рассеивался на горизонте. Потом оттуда, где образовалось светлое пятно, подул ветер и начал разгонять темноту по всему небу, прижимать ее все ниже и ниже к земле. Небо посветлело быстро, а земля все еще была во мраке. Темнота цеплялась за каждый сугроб, за каждый куст, и выдуть ее оттуда было, оказывается, не так уж просто. Пестемея, завернутая в тулуп, сидела прямо как кол, прижав вожжи локтем. Лошадь шла крупной, привычной и уверенной рысью, замедляла бег на неудобных поворотах и раскатах, а потом снова, без напоминаний, переходила на рысь. Мороз немного сдал, и Устин отвернул воротник. Но едва отвернул, холод начал жечь шею и щеки, и даже лоб. Точно лицо облепили комары. Устин снова поднял воротник и принялся дышать в кислую овчину. — Ты куда это везешь меня, а? — спросил он. — В больницу. Куда же еще? — Смеешься еще, стерва! — закричал Устин, приподнимаясь. «Какой я к черту больной!» Пестемея обернулась живо, как молодая, глянула на него ласково. «Да чего ты, Устинушка, права! Сядь уж, родимый, успокойся!» И он сел. Он сел и пробормотал зачем-то. «А пальцы у тебя все равно холодные!» «Так стужа вон какая! Не шутки!» — ответила Пестемея. Но Устин ее уже не слышал. Он сидел и размышлял. Что он сейчас сделал? Успокоился или покорился? Успокоился или покорился? И когда он, собственно, начал покоряться ей? Если верно, что не Демид, а, следовательно, и не Филька Меньшиков верховодили в те далекие годы, значит, он вместе со всеми покорялся ей всегда, с того самого дня, как впервые увидел. И даже, выходит, раньше, когда носился с Филькиной бандой по Заволжью. Затем, покоряясь ей, стал ее мужем. Стал ее мужем? Нет уж, тут Она покорилась.